Английские работные дома под открытым небом. Вот чем были эти национальные мастерские. Временное правительство думало, что нашло в них вторую пролетарскую армию против самих же рабочих. На этот раз буржуазия ошиблась в национальных мастерских, точно так же, как рабочие ошиблись в мобильной гвардии. Она создала армию мятежа. По английскому закону о бедных, принятому в 1834 году, допускалась только одна форма помощи бедным – помещение их в работные дома с тюремно-каторжным режимом. Рабочие были заняты в них непроизводительной, однообразной и изнурительной работой. Эти работные дома были прозваны народом «бастилиями для бедных». Но одна цель была достигнута. Национальные мастерские. Так назывались народные мастерские, которые проповедовал Луи Блан в Люксембургском дворце. Мастерские Мари созданы были по плану прямо противоположному люксембургскому плану, но благодаря одинаковому ярлыку они давали повод к интриге ошибок, достойной испанской комедии с плутовскими проделками слуг. Временное правительство само тайно распустило слух, что эти национальные мастерские изобретения Луи Блана, и это казалось тем более правдоподобным, что Луи Блан, апостол национальных мастерских, был членом временного правительства. Для парижской буржуазии, полунаивной, полунамеренно смешивавшей обе вещи, для искусственно обрабатываемого общественного мнения Франции и Европы, эти работные дома были первым шагом к осуществлению социализма, который выставлялся заодно с ними у позорного столба. Если не по своему содержанию, то по своему названию национальные мастерские были воплощенным протестом пролетариата против буржуазной промышленности, буржуазного кредита и буржуазной республики. И на них обрушилась вся ненависть буржуазии. В них она увидела тот пункт, на который могла направить свой удар, как только она достаточно окрепла, чтобы открыто порвать с февральскими иллюзиями. Мелкие буржуа тоже обратили все свое недовольство, всю свою досаду против национальных мастерских, которые стали общей мишенью. Со скрежетом зубовным они высчитывали, сколько денег поглощали дармоеды рабочие, тогда как их собственное положение с каждым днем становилось все более невыносимым. Государственная пенсия за видимость работы, вот что такое социализм, ворчали они про себя. В национальных мастерских, в люксембургских декламациях, в уличных демонстрациях парижских рабочих они видели причину своего бедственного положения. И никто не проявлял такого фанатизма в борьбе против мнимых махинаций коммунистов, как мелкий буржуа, стоявший на краю банкротства без всякой надежды на спасение. Таким образом, в предстоявшей схватке между буржуазией и пролетариатом все преимущества, все решающие позиции, все средние слои общества были в руках буржуазии. А в это самое время волны февральской революции высоко вздымались над континентом. Каждая очередная почта приносила все новые революционные вести, то из Италии, то из Германии, то с крайнего юго-востока Европы, и поддерживала всеобщее упоение народа, непрерывно принося ему новые доказательства победы, плоды которой уже ускользали из его рук. 17 марта и 16 апреля были первыми стычками в великой классовой борьбе, которая скрывалась под покровом буржуазной республики. 17 марта обнаружилось двусмысленное положение пролетариата, не допускавшее никаких решительных действий. Первоначальной целью его демонстрации было вернуть временное правительство на путь революции, заставить его в случае надобности исключить из своей среды буржуазных членов и отложить день выборов в национальное собрание и в национальную гвардию. Но 16 марта буржуазия, представленная в национальной гвардии, устроила демонстрацию против временного правительства. С криками «Аба Ледрю Ролен!» «Долой Ледрю Ролена!» она двинулась к ратуше. Это заставило народ кричать 17 марта «Да здравствует Ледрю Ролен!» «Да здравствует временное правительство!» Чтобы дать отпор буржуазии, ему пришлось вступиться за буржуазную республику, которая оказалась ему в опасности. Он укрепил положение временного правительства вместо того, чтобы подчинить его себе. 17 марта разрешилась смело драматической сценой. Правда, в этот день парижский пролетариат еще раз показал свою исполинскую мощь, но это лишь укрепило буржуазию внутри временного правительства и вне его в решении сломить пролетариат. 16 апреля было недоразумением, созданным временным правительством заодно с буржуазией. На Марсовом поле и на ипподроме собрались в большом числе рабочие, чтобы обсудить предстоящие выборы в Генеральный штаб Национальной гвардии. Вдруг с быстротой молнии по всему Парижу из конца в конец распространяется слух, будто на Марсовом поле под предводительством Луи Блана, Бланки, Кабе и Распайля собрались вооруженные рабочие с намерением двинуться оттуда на ратушу, свергнуть временное правительство и провозгласить коммунистическое правительство. Бланки, Луи Огюст, 1805-1881 годы, французский революционер, коммунист-утопист, в период революции 1848 года стоял на крайнем левом фланге демократического и пролетарского движения во Франции, неоднократно приговаривался к тюремному заключению. Бьют всеобщий сбор. Впоследствии Ледрю-Роллен, Мраст и Ламартин оспаривали друг у друга честь этой инициативы, и через час 100 000 человек стоят под ружьем, все поступы к ратуше заняты Национальной гвардией, по всему Парижу гремит крик «Долой коммунистов! Долой Луи Блана, Бланки, Распайля и Кабе!» Мраст, Арман, 1801-1852 годы, французский публицист, один из лидеров умеренных буржуазных республиканцев, редактор газеты «Националь». В 1848 году член Временного правительства и мэр Парижа, председатель учредительного собрания с 1846 по 1849 год. К Временному правительству являются с выражением преданности бесчисленные депутации, готовые спасать Отечество и общество. Когда же, наконец, рабочие появляются перед ратушей, чтобы вручить Временному правительству сумму, полученную от патриотического денежного сбора, устроенного на Марсовом поле, они, к своему удивлению, узнают, что буржуазный Париж только что одержал в фиктивной борьбе, обставленной величайшими предосторожностями, победу над их тенью. Ужасное покушение 16 апреля послужило предлогом для возвращения армии в Париж, что, собственно, и было целью всей этой грубой комедии, и для реакционных федералистских демонстраций в провинции. 4 мая собралось вышедшее из прямых и всеобщих выборов национальное собрание. Здесь и дальше под национальным собранием понимается учредительное национальное собрание, действовавшее с 4 мая 1848 по май 1849 года, конституанта. Всеобщее избирательное право не обладало той магической силой, которую приписывали ему республиканцы старого покроя. Во всей Франции, или, по крайней мере, в большинстве французов, они видели ситоен, граждан с одинаковыми интересами, одинаковыми взглядами и так далее. Это был у них своего рода культ народа, но выборы вместо их воображаемого народа показали действительный народ, то есть представителей различных классов, на которые он распадается. Мы уже знаем, почему крестьяне и мелкая буржуазия шли на выборах за воинственно настроенной буржуазией и жаждавшими реставрации крупными землевладельцами. Однако, если всеобщее избирательное право не было той волшебной палочкой, какой его считали республиканские простаки, то оно обладало другим несравненно более высоким достоинством. Оно развязывало классовую борьбу, оно заставляло различные средние слои буржуазного общества быстро изживать свои иллюзии и разочарования, оно сразу поднимало на вершину государства все фракции эксплуататорского класса, срывая с них таким образом их лживую маску, тогда как монархия с ее цензом компрометировала только определенные фракции буржуазии, позволяя другим прятаться за кулисами и окружая их ореолом общей оппозиции. В учредительном национальном собрании, открывшемся 4 мая, преобладали буржуазные республиканцы, республиканцы националь. Даже легитимисты и орлеанисты сначала осмеливались выступать лишь под маской буржуазного республиканизма. Только во имя республики можно было начать борьбу против пролетариата. С 4 мая, а не с 25 февраля, надо считать начало республики, то есть республики, признанной французским народом. Это не та республика, которую парижский пролетариат навязал временному правительству, не республика с социальными учреждениями, не та мечта, которая носилась перед бойцами баррикад. Провозглашенная национальным собранием единственно законная республика была не революционным оружием против буржуазного строя, а напротив, его политической реконструкцией, заново политически укреплявшей буржуазное общество. Одним словом, буржуазной республикой. Это утверждение раздалось с трибуны национального собрания и нашло себе отклик во всей республиканской и антиреспубликанской буржуазной прессе. И мы видели, что февральская республика действительно не была и не могла быть ничем иным, как буржуазной республикой, но что под непосредственным давлением пролетариата временное правительство принуждено было объявить ее республикой с социальными учреждениями. Что парижский пролетариат не был еще в состоянии выйти из рамок буржуазной республики, иначе как в своих представлениях, воображении, и что он повсюду действовал в ее пользу, когда дело доходило до действий, что данные ему обещания сделались невыносимой опасностью для новой республики, и что все существование временного правительства свелось к беспрестанной борьбе против требований пролетариата. В лице национального собрания вся Франция явилась судьей парижского пролетариата. Собрание немедленно порвало со всеми социальными иллюзиями февральской революции и напрямик провозгласило буржуазную республику, и только буржуазную республику. Оно поспешило исключить из выбранной им исполнительной комиссии представителей пролетариата Луи Блана и Альбера. Оно отклонило предложение учредить особое министерство труда и встретило бурными одобрениями слова министра Трела. Теперь речь идет только о том, чтобы вернуть труд к его прежним условиям. Трела, Улисс, 1795-1879 годы, французский политический деятель, буржуазный республиканец. Министр общественных работ в мае-июне 1848 года. Но всего этого было еще недостаточно. Февральская республика была завоевана рабочими при пассивной поддержке со стороны буржуазии. Пролетарии справедливо считали себя победителями в февральской борьбе и предъявляли высокомерные требования победителя. Надо было победить их в уличной борьбе. Надо было показать им, что они осуждены на поражение, когда сражаются не в союзе с буржуазией, а против нее. В свое время для создания февральской республики с ее уступками социализму понадобилась битва пролетариата, объединившегося с буржуазией против монархии. Теперь нужна была вторая битва, чтобы освободить республику от сделанных ею уступок социализму, чтобы официально утвердить господство буржуазной республики. С оружием в руках буржуазия должна была отвергнуть требования пролетариата. Настоящей колыбелью буржуазной республики была не февральская победа, а июньское поражение. Пролетариат ускорил развязку, когда, ворвавшись 15 мая в национальное собрание, сделал безуспешную попытку вернуть себе свое прежнее революционное влияние. Он достиг лишь того, что его энергичные вожди попали в руки тюремщиков буржуазии. 15 мая 1848 года, во время народной демонстрации, парижские рабочие и ремесленники проникли в зал заседаний учредительного собрания, объявили его распущенным и образовали революционное правительство. Демонстранты, однако, вскоре были разогнаны подоспевшей национальной гвардией и войсками. Вожди рабочих Бланки, Барбес, Альбер, Распайль, Собрие и другие были арестованы. «Il faut en finir» — «надо положить этому конец». В этом возгласе выразилось твердое решение Национального собрания принудить пролетариат к решительной битве. Исполнительная комиссия издала ряд декретов вызывающего характера, как, например, запрещение народных сборищ и так далее. С трибуны учредительного национального собрания раздавались открытые вызовы, издевательства и брань по адресу рабочих. Но главным пунктом для нападения были, как мы видели, национальные мастерские. На них учредительное собрание повелительно указало исполнительной комиссии, которая только и ждала, чтобы национальное собрание в форме приказа подтвердило ее собственный план. Исполнительная комиссия начала с того, что затруднила доступ в национальные мастерские, заменила паденную плату сдельной и выслала всех рабочих неуроженцев Парижа в Солонь, якобы для выполнения земляных работ. Эти земляные работы, как объявили своим товарищам вернувшиеся оттуда разочарованные рабочие, были только риторической фразой, которая должна была скрасить их изгнание. Наконец, 21 июня в Монитер появился декрет, приказывавший силой удалить из национальных мастерских всех холостых рабочих, или же зачислить их в армию. У рабочих не было выбора. Они должны были или умереть с голоду, или начать борьбу. Они ответили 22 июня грандиозным восстанием, первой великой битвой между обоими классами, на которой распадается современное общество. Это была борьба за сохранение или уничтожение буржуазного строя. Покрывало, окутывавшее республику, было разорвано. Известно, с каким беспримерным мужеством и искусством рабочие, не имея вождей, не имея общего плана действий, не имея средств, большей частью нуждаясь в оружии, целых 5 дней держали в напряжении армию, мобилей, Парижскую национальную гвардию и прибывших из провинции национальных гвардейцев. Известно, что буржуазия отомстила за пережитый ею смертельный страх неслыханными жестокостями и перебила свыше 3000 пленных. Официальные представители французской демократии находились под таким сильным влиянием республиканской идеологии, что лишь через несколько недель после июньской битвы стали догадываться о ее значении. Они были словно ослеплены пороховым дымом, в котором рассеялась их фантастическая республика. Читатель позволит нам передать словами Neue Rheinische Zeitung непосредственное впечатление, произведенное на нас июньским поражением. Последний официальный остаток февральской революции, исполнительная комиссия, рассеялся как призрак перед лицом суровых событий. Фейерверк Ламартина превратился в зажигательные ракеты Кавиньяка. Кавиньяк, Луи Эжен, 1802-1857 годы. Французский генерал и политический деятель, умеренный буржуазный республиканец. С мая 1848 года военный министр. С исключительной жестокостью подавил июньское восстание парижских рабочих. Глава исполнительной власти в июне-декабре 1848 года. Вот оно, фратерните, братство противостоящих друг другу классов, из которых один эксплуатирует другой. Это фратерните, возвещенное в феврале, огромными буквами начертанное на фронтонах Парижа, на каждой тюрьме, на каждой казарме. Его истинным, неподдельным, его прозаическим выражением является гражданская война. Гражданская война в своем самом страшном обличии, война труда и капитала. Это братство пылало перед всеми окнами Парижа вечером 25 июня, когда Париж буржуазии устроил иллюминацию, в то время как Париж пролетариата сгорал в огне, истекал кровью, оглашался стонами. Братство продолжалось только до тех пор, пока интересы буржуазии смыкались с интересами пролетариата. Педанты старой революционной традиции 1793 года, социалистические доктринеры, которые выпрашивали у буржуазии милостыню для народа, и которым дозволено было читать длинные проповеди и компрометировать себя, пока нужно было убаюкивать пролетарского льва. Республиканцы, которым требовался весь старый буржуазный порядок, но только без коронованного главы. Династическая оппозиция, которой случай преподнес вместо смены министерства крушение династии. Легитимисты, стремившиеся не сбросить ливрею, а только изменить ее покрой. Таковы были союзники, с которыми народ совершал свой февраль. Февральская революция была красивой революцией, революцией всеобщих симпатий, ибо противоречия, резко выступившие в тот момент против королевской власти, еще дремали мирно рядышком, находясь в неразвитом виде, ибо социальная борьба, составлявшая их подоплеку, достигла пока лишь призрачного существования, существования фразы, слова. Июньская революция, напротив, революция отвратительная, отталкивающая, потому что на место фразы выступило дело, потому что республика обнажила голову самого чудовища, сбив с него защищавшую и скрывавшую его корону. «Порядок!» — такого был боевой клич Гизо. «Порядок!» — кричал гизотист Себастьяни, когда Варшава была взята русскими. «Порядок!» — кричит Кавиньяк. Это грубое эхо французского национального собрания и республиканской буржуазии. «Порядок!» — гремела его картечь, разрывая тело пролетариата. Себастьяни, Орас, граф, 1772-1851 годы, французский маршал, министр иностранных дел с 1830 по 1832 год, посол в Лондоне с 1835 по 1840 год. Ни одна из бесчисленных революций французской буржуазии, начиная с 1789 года, не была покушением на порядок, так как все они сохраняли классовое господство, рабство рабочих, сохраняли буржуазный порядок, как бы часто ни менялась политическая форма этого господства и этого рабства. Июнь посягнул на этот порядок. Горе июню. Neue Rheinische Zeitung, 29 июня 1848 года. «Горе июню!» — откликается европейское эхо. Буржуазия принудила парижский пролетариат к июньскому восстанию. Уже одно это обстоятельство осудило его на неудачу. Не непосредственная, осознанная потребность толкнула пролетариат на эту попытку насильственного низвержения буржуазии. Дон еще и не был в силах справиться с этой задачей. Монитер должен был официально заявить ему, что прошло время, когда республика находила нужным считаться с его иллюзиями, и только поражение его открыло ему ту истину, что малейшее улучшение его положения в рамках буржуазной республики остается утопией, и что эта утопия становится преступлением при первой попытке осуществить ее. Тогда на место требований, к удовлетворению которых пролетариат хотел принудить Февральскую республику, требований чрезмерных по форме, но мелочных и даже все еще буржуазных по существу, выступил смелый революционный боевой лозунг «Низвержение буржуазии, диктатура рабочего класса». Превратив свою могилу в колыбель буржуазной республики, пролетариат тем самым заставил последнюю выступить в своем чистом виде, как государство, признанное задача которого — увековечить господство капитала и рабство труда. Имея всегда перед глазами покрытого рубцами непримиримого, непобедимого врага, непобедимого, потому что его существование является жизненной потребностью самой буржуазии, господство буржуазии, освобожденное от всех оков, должно было немедленно превратиться в терроризм буржуазии. После того, как пролетариат на время был устранен со сцены и официально была признана диктатура буржуазии, средние слои буржуазного общества, мелкая буржуазия и крестьянство, должны были все теснее и теснее примыкать к пролетариату, по мере того, как ухудшалось их положение и обострялся антагонизм между ними и буржуазией. Как раньше они видели причину своих бедствий в усилении пролетариата, так теперь они должны были ее видеть в его поражении. Если июньское восстание повсюду на континенте усилило у буржуазии сознание ее положения и побудило ее вступить в открытый союз с феодальной монархией против народа, то кто же был первой жертвой этого союза? Сама же континентальная буржуазия. Июньское поражение помешало ей укрепить свое господство и удержать народ в полуудовлетворенном, полуразочарованном на самой низшей ступени буржуазной революции. Наконец, июньское поражение открыло деспотическим державам Европы ту тайну, что Франции необходимо во что бы то ни стало сохранять мир с соседями, чтобы быть в состоянии вести гражданскую войну у себя дома. Это отдало во власть России, Австрии и Пруссии народы, начавшие борьбу за свою национальную независимость. Но в то же время судьба этих национальных революций была поставлена в зависимость от судьбы пролетарской революции. Исчезла их кажущаяся самостоятельность и независимость от великого социального переворота. Ни венгер, ни поляк, ни итальянец не будут свободны, пока рабочий остается рабом. Наконец, победы Священного Союза привели к таким изменениям в Европе, которые дают основания предполагать, что всякое новое пролетарское восстание во Франции неминуемо повлечет за собой мировую войну. Новая французская революция принуждена будет сейчас же выйти за национальные рамки и завоевать себе европейскую арену, на которой только и может быть осуществлена социальная революция XIX века. Итак, только июньское поражение создало все те условия, при которых Франция может взять на себя инициативу европейской революции. Только окунувшись в кровь июньских инсургентов, трехцветное знамя превратилось в знамя европейской революции, в красное знамя. И мы восклицаем: революция умерла, да здравствует революция!